Здравствуйте, дорогие друзья! Ко мне пришел вопрос, что такое счастье и как быть счастливым? Опять же, давайте начнем, наверное, с определения, которое заложено в самом этом слове. С – часть Е. С частью есть. С частью существующей. С частью чего? С частью этого мира. В естестве этого мира, с частью естества. Другими словами, если весь наш мир, вся наша природа, все, что находится за пределами того, что мы можем познать, это естество, и внутри нас естество, и мы сами естество, то тогда мы являемся частью этого большого естества. Мы не нарушаем уклады жизни свои, свое естество, уклады жизни этого общества и уклады вселенские. Мы с частью живем всего этого мироздания, с частью всего этого естества. Мы являемся сами частью этого естества. Вот что такое счастье. И я слышал такие вопросы. Ну вот счастье, это все хорошо, здорово, замечательно. А, например, птица, либо животное осознают все то, что ты сказал? Они осознают, что они часть этого мироздания, часть этого естества? Я считаю так, что тот, кто живет в счастье, для него нет необходимости задумываться, что такое счастье. Когда человек счастлив, он никогда не задумывается о том, счастлив он или нет. А вот когда он выпадает из состояния счастья и попадает в горе, кручину, тоску и так далее и тому подобное, вот тогда он начинает о счастье задумываться. Птицы, животные, насекомые, растения, они не задумываются о счастье, потому что они часть этого мира, они уже счастливы. А вот человек часто начинает задумываться о счастье, когда счастье его покидает, вернее, когда он вываливается из этого счастья. Этот называется эффект горя от ума. Когда мы в погоне за какой-то иллюзией, за тем, что нам не нужно, разрушаем то самое счастье, разрушаем то самое единение с естеством, убегаем от него, а убежавши, теряем и потерявши, плачем. Вот это и есть горе от ума. Поэтому, чтобы быть счастье, необходимо познавать, кто ты в этой жизни. Для чего ты пришел в этот мир? Что тебе необходимо сделать в этом мире для того, чтобы достичь ту цель, ради которой ты пришел в этот мир? Чтобы потом, явившись там, на суд Вышний своей совести, своих родов и богов, ты сказал: друзья, а я жил-то очень счастливо, я жил хорошо. Либо иметь множество неприятностей и неприятных выводов, рассказывая о том, что сделал что-то не так в этой жизни, то есть не был счастлив. Подумайте об этом. Задумайтесь. Часто ли вы выпадаете из состояния счастья, из естества? Как это определить, я уже сказал. Когда вы ощущаете себя несчастливым, когда вдруг на вас нападает хандра, какие-то недобрые мысли, как сейчас говорят, депрессия. Вот когда вот это все случается, знайте, вы выпали из своего человеческого естества. Вы перестали быть частью этого мира. Вы залезли в очередную иллюзию, либо вас туда, с вашего дозволения, запустили. Современное общество живет по разрушающим установкам. Вот отсюда огромное количество депрессий, несчастья, самоубийств, воровства, грабежа, иллюзии недостатка и желания догнать кого-то или что-то, что-то получить из этого мира и получить в большем количестве, чем это надо. Вот эта иллюзия, майя, навязанная нами, нам, заставляет нас маяться, заставляет нас бегать за солнечным зайчиком, которого никогда нельзя поймать. Преследовать какие-то цели, которые не являются нашими. Это цели, которые нам подброшены. И когда мы за ними будем барахтаться, тот, кто нам их подбросил, будет получать то, что ему нужно, за наш счет. Потому что мы будем в этом огне копошиться и вываливать те самые каштаны, которые ему нужны. При этом все будем обожженные. Задумайтесь об этом. Здесь находится ответ на вопрос, почему многие из нас несчастливы. Здесь находятся рекомендации о том, как нам стать счастливыми. Счастливый человек счастлив во всем. На сим я с вами прощаюсь. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!